Люди с раскрытыми ртами слушали лорда. Все правила были странными, особенно первые. Запрет покидать город. Лишь немногие умные жители смогли понять истинный замысел лорда. Господин Зен, по новому законодательству, которое вчера вступило в силу, все люди церкви являются виновниками в покушении на жизнь граждан Вавилона. Наказание за это деяние – смерть. Исполнить приговор немедленно, спросил Рем. Толпа уже слышала про новые законы, и теперь у них есть шанс своими глазами увидеть их исполнение. Закон стоит выше всех. Любой, кто его нарушит, будет наказан. Эти люди посмели устроить казнь моих граждан перед толпой. Это неприемлемо. Генерал отдал приказ, и солдаты без жалости исполнили приказ. Церковники даже не успели сказать слова в свою защиту. Это действие было рискованно, ведь люди являлись верующими и могли взбунтоваться при виде убийства церковников, но они не смели. Сила и жестокость Рема подавила в них все чувства, кроме страха. Так и должно было быть. Народ Вавилона, начнем стойку нового мира. Церковь лишь была преградой к новым достижениям, вы сами сможете это увидеть. Даже если некоторые из вас хотят моей смерти, подождите один год. Генерал Рем, слушай мой приказ. Через один год ровно в этот день вы должны провести референдум, где люди выберут жить мне или нет. Как прикажете, ваше величество. Рем без всяких протестов принял приказ. Ученый надавил на две самые главные эмоции у человека. Надежда и страх. Именно они контролируют людей. После своей речи Зен спустился к своему месту, а на его замену встали представители разных областей. Почти все из них были магами, которые остались с ученым после призыва. Они были лояльны и преданы, так же образованы и могли командовать другими. Лучше них кандидатов не было, и ученый множество секций правления доверил именно им. Тем временем поместье семьи, Астель, господин. Наемники, которых вы наняли, сбежали из страны. Мы не смогли найти ни их следы битвы, ни трупы. Чертовы бандиты. Я заплатил им 10 тысяч золотых за убийство. Зина охраняли всего 25 человек. Почему они струсили? Господин Иоганн, откуда ваш скромный слуга может знать ответ? Слуга сильно боялся второго господина семьи, Астель, ведь он мог убить человека за просто так. Принц приказал мне убить этого чертова наглеца, но я провалился. Даже сейчас до меня не дошло, как смог мой неспособный братец убить Амаланда. Он сильный маг, но даже не успел заклинание прочитать. Жаль, что меня не было на банкете. Второй принц тоже был в плохом настроении. Его не только унизили, а так же лишили важного подчиненного. Теперь даже семьи, поддерживающие его в борьбе за престол, начали думать о смене позиции. Апрат допустил огромную ошибку, попытавшись провести ночь с Анжеликой. Она была не абы кем, а дочерью главы клана Пуэра. Принц посчитал, что сможет запугать девушку, но просчитался. «Принесите мне бумагу и перо», — скомандовал Апра. Он наконец решился написать письмо своему дяде, императору Балтимора. Его мать хорошо ладила со своим братом, так что он без проблем должен помочь в решении столь мелкого вопроса. После возвращения в Вавилон, Зен был занят делами с церковью. Теперь, когда он все решил, настало время для других не менее важных дел, первым из которых был разговор с новым химиком города, Шиндером. Он прибыл в Вавилон вместе со своей семьей и уже занял свой пост. Зен с первого дня передал ему план действий, ведь химия – одна из важнейших частей для современного мира. Без химии невозможно изучить биологию и другие науки на глубоком уровне. Как бы быстро ученый ни писал книги, он не мог успеть все. Первое, что он написал, это азбука, грамматика, начальная математика и обществознание. Теперь настало время для химии и других наук. Шиндер, тебе нравится новое место работы и жительства? Вежливо спросил Зен. Химик был настолько увлечен экспериментами, что даже не заметил прихода главы города. Господин Зен, простите мне мою грубость. Я потерял связь с миром, но ваши домыслы просто нечто. Множество из ваших предположений оказались правдой. Например, то, что касается кислорода. Я взял сплав марганцовки и сделал все, что вы сказали, и у меня получилось. Огонь был намного сильнее, когда используешь чистый кислород. Я рад, что вы так увлечены. По-моему, у вас хорошее будущее. Именно для вашего же роста я принес первый том моей книги «Химия». Прочитайте его, и вы узнаете множество интересных для вас вещей. С нетерпением жду этого момента. Разговор двух ученых продлился долго. Зину был по душе легкий характер Шиндера, ведь в прошлом он был таким же. Зен часто думал о своей прошлой жизни и нынешней. Когда он жил в 23 веке, то фактически не общался с другими. Почти каждый день Григор экспериментировал. Теперь же у него есть шанс изменить это. Прошлая жизнь была для исследований, а теперь настало время для азарта и приключений. Ученый давно решил, что сделает эту жизнь намного интереснее, чем прежнюю. Именно поэтому он и пошел на пролом. Зен без проблем мог разрушить церковь медленно и без шума, но это было бы не то. Глава 24. Полезные ископаемые. Глава 24. Полезные ископаемые. План ученого работал. Народ Вавилона поверил в обещание их лорда, и этому было несколько причин. Первое, то, что Зен вообще не обязан был давать такое обещание. Он рисковал жизнью, ведь если народ скажет, что недоволен его правлением, Рем просто убьет его. Второе, он пошел против церкви, уличив их во лжи. Такой ход был слишком рискованным для аристократа, но их лорд сделал его для народа. Это значит, что он подставлял себя для них. Люди этого мира, несмотря на недостаток знаний, не были глупыми. Они сразу же поняли намерения нового господина и начали помогать ему. В конце концов, один год был незначительным сроком. Даже в прошлом мире ученого правительство выбирали на 5 лет. Господин Зен, приготовления по реконструкции первого региона закончены. Жители были перераспределены, а вся ценность вынесена. Маги огня находятся на позиции, а маги земли уже начертили защитный круг для ликвидации огня. Единственное, что требуется, это ваш приказ, и мы уничтожим весь первый регион. После детального изучения своего же плана, ученый внес некоторые изменения. Во-первых, он разделил город не на 4, а на 10 регионов. Это было сделано для лучшего контроля действий. По новому плану, после уничтожения первого района там построят жилья и инфраструктуру для жителей первого и второго региона. Проще говоря, Зен хотел увеличить плотность населения, тем самым добавить городу больше места. Это значит, что после полной реконструкции города, жители смогут уместиться в 5 районах, а другие 5 будут свободными. Я даю разрешение. Приступайте к уничтожению первого района. Слуга быстро принял приказ, и маги начали действовать. После речи лорда, народ посмотрел на бывшие трущобы. Они были в шоке от увиденного. Большие дороги, изысканные дома, полностью готовая система водоснабжения. От трущоб не осталось нечего. Везде были посажены цветы и деревья, которые делали это место более красивым. Почти все жители были в восторге. А ведь лорд говорил, что после 1 года весь город будет таким. Это невероятно. Я не могу поверить своим глазам. Новые дома очень высокие, более 7 этажей. В каждом из них есть вода и канализация. Если верить информации на стенде, то можно понять, что в новых трущобах могут жить более 100 000 человек. Как лорду удалось сделать все это за жалких 2 месяца? Постройка 1 дома требует больше времени, а тут их больше нескольких сотен. Весь Вавилон гудел. Они хотели получить ответы, но лорд не собирался давать их. Через 2 дня после этого случая был отдан приказ о начале плана «Феникс» – возрождение города Вавилон. Жители первого района были переведены, но они не были против. Наоборот, все ждали того момента, как их новое жилье будет готово. Началось. Лорд и правда хочет сделать из нашего города великую цитадель. Если ему удастся завершить свой план за 1 год, то я буду служить ему всю жизнь. Он посмел пойти против церкви, ради нас. Верьте в него, и все будет хорошо». Большинство народа верило ему, но оставались и такие люди, которые жаждали нажиться на этом. Ученый уже давно придумал контрмеры от побега из города. К его счастью, Вавилон был окружен равнинами со всех сторон. Город имел 4 ворота, 3 из которых были наглухо заперты по приказу лорда. Оставшийся проход контролировался лично выбранными стражами Рема, так что выбраться из города с помощью ворот было невозможно. Был еще один путь. Перелезть через стену Вавилона, но этот вариант был еще более невероятным, чем предыдущий. Дело было в том, что по приказу Зина высота городских стен были подняты на 20 метров и теперь достигали высоты 35 метров. Было просто невозможно незаметно забраться на эти громадные стены, а если человеку каким-то чудом удалось это, то на самой стене каждые 200 метров стояли патрульные, которые сразу же поймали бы нарушителя. Ученый понимал, что невозможно предотвратить утечку информации, но он хотел выиграть как можно больше времени. Если он сможет набрать армию из 100 тысяч человек, и хотя бы вооружить их оружием Второй мировой войны, то защита города будет обеспечена. «Господин Зен, рабы, которых вы купили, прибыли, и я по вашему же приказу начал их тренировку. Господин Глен имеет зоркий глаз. Почти все рабы находятся в превосходном физическом состоянии. Я уверен, что через 2 месяца тренировок они станут великолепными солдатами». Рем полностью погрузился в свою работу. После инцидента со Стеллой, он стал более ответственным. «Превосходно. У нас еще недостаточно оружия для них, но вскоре эта проблема должна быть решена. По последним данным, маги могут создавать более 20 ружей в день. Если бы мы дождались их, то на вооружение 10 тысяч рабов потребовалось бы минимум 500 дней. Ждать так долго мы не могли, и именно поэтому вместе с магами огня и земли я успешно закончил делать станки для ружей. Осталось провести всего несколько тестов, и мы сможем делать ружья нескольких типов с очень высокой скоростью. Значит, первая фабрика оружия уже почти готова, да, именно. Маги работают просто превосходно, без них мне понадобилось бы несколько лет для приготовлений. Наверное, стоит нанять еще несколько магов из столицы, но я должен быть уверен, что им можно доверять. Думаю, стоит доверить это дело новому спецотделу. После вашего приказа, я наконец смог набрать спецотряд из 5 человек для добычи информации. Они уже дали клятву верности вам и нашему городу, так что им можно доверять. Клятву верности, да. Для этой процедуры требуется 1 зеленый кристалл, который стоит 3 золотых. Я хотел бы, чтобы все солдаты проходили его, но это будет слишком дорого. Лишь высшие офицеры будут обязаны их пройти. В этом мире были заклинания, которые могли связать душу человека. Одним из таких заклинаний была клятва верности. Человек при помощи кристалла манны давал клятву служить и не предавать. Это было очень эффективно, но в мире существовали и такие заклинания, которые могли снять эффект клятвы верности. Милорд, я считаю, что лишь членам спецотряда стоит давать такую клятву. Если армию принудить, то она не будет верной. По моему скромному мнению, солдаты должны верить в начальство, и я сделаю все возможное для этого. Хорошо. Именно ты являешься генералом армии, и любая их оплошность будет вредить именно тебе. Я не буду встревать в твои дела, даю полную свободу действий, но знай, через 6 месяцев мне будет нужна армия из 10 тысяч хорошо обученных солдат. Вы меня поняли, генерал армии Рем? Да, ваше высочество. Хорошо, ты пока свободен, я должен встретиться с министром внутренних дел, Анигмой. Пока в Вавилоне началась настоящая индустриальная революция, в столице империи поднялся переполох. Один из принцев Балтимора решил навестить империю. Третий принц, Рембрандт Балтимор собственной персоной. Немногие знали, что принц получил личное задание от имперского отца помочь второму принцу, а призавоевать трон. Множество аристократических дам решили встретить молодого принца и завоевать его благосклонность. Балтимор был империей высшего ранга. В мире таких империй всего 20. У этих 20 были империи в подчинении, и родина Зина была не исключением. Мы только сегодня прибыли в столицу, и уже такая важная информация. Нам надо как можно скорее узнать, есть ли какая-нибудь связь между третьим принцем Балтимора и вторым принцем, Апрей. Его Величество Лорд дал нам особые указания на этот счет. Есть, сэр. Мы сделаем все, что в наших силах. Группа из 5 человек медленно разошлась в разные стороны. Они были первым спецотрядом Вавилона. Их миссия была сложна, ведь раньше никто и не пытался создать шпионов, внедряя их во врага. На уничтожение первого района потребовался целый день. Раньше в этом месте стояли дома и другие сооружения, но теперь вместо них была лишь пустота. Маги сожгли все дотла, давая строителям место для новой инфраструктуры. Жители охотно помогали строителям. Каждый пытался внести свою лепту в преобразование города. По новым указам лорда, после перестройки их дети получат возможность учиться. Даже больше, те взрослые, которые хотели получить образование, могли запросить место в вечерних классах. Лорд хотел сделать народ умнее и не жалел на это никаких средств, ведь образование будет бесплатным. Город Вавилона по старым меркам ученого был невероятно большим. Более 20 тысяч квадратных километров. Жилые районы занимали половину этого пространства, а остальное были лесами и полями для зерна. По приказу Зина, была проведена полная диагностика местности. Из полезных ископаемых, которые интересовали ученого, были обнаружены нефть и газ. Их было довольно большое количество, что должно было быть достаточно для снабжения города Вавилона. Зен не очень хотел полагаться на расходуемые ископаемые, ведь они загрязняли атмосферу и окружающую среду, но выбора не было. До того момента, как Зен не изобретет, как добывать альтернативную энергию, он должен будет добывать нефть, газ и уголь. Глава 25. Профессор жизни и смерти. Глава 25. Профессор жизни и смерти. Ученый не был наивным юнцом, полагавшим, что из города невозможно убежать. Даже в современном мире, где тюрьмы были оснащены невероятным количеством защитных мер, люди могли сбежать. Именно для такой ситуации был разработан план. Семья Пуэра обладала огромным влиянием в империи, а Зен являлся их зятем. Было несложно предположить, что Кронцт был осведомлен про планы ученого. Если брать ситуацию в целом, то главным партнером и союзником Зина являлось семя Пуэра и в частности герцог. Они нуждались друг в друге как никогда раньше. Ученый дал некоторые указания Кронцту, который в свою очередь, используя могущество клана, исполнил прихоть Зина. Именно поэтому стало возможно начать освобождение города от церкви и ее влияния. Сегодня был важный день в Вавилоне. Лорд собрался обратиться к народу. Понятно, что не все жители могли присутствовать сегодня и слушать информацию из уст их лорда, но ученый не беспокоился об этом. Информация здесь распространялась невероятно быстро. Все соблюдайте порядок. Ближе чем на 10 метров не подходить. Новая форма полиции впервые была задействована сегодня. Она была черной с красными полосками, и сразу же бросалась людям в глаза. Никто не знал, кем они являлись, но их количество явно давало понять, что они служили лорду. Наконец, после 10 минут ожидания, ровно в 5 часов лорд Зен вышел на большую платформу. Магия позволяла людям увеличить громкость своего голоса, так что все собравшиеся люди могли услышать слова ученого. «Мой народ, я рад видеть всех вас сегодня здесь. Некоторое время назад мы начали осуществлять план, при завершении которого город будет полностью изменен. Многие уже знают, но я еще раз хочу сказать, что после этих реформ ваша жизнь станет во много раз лучше. Даже жители столиц великих империй будут вам завидовать». Лица всех граждан ярко мерцали. Они смотрели на Зина с надеждой. Если бы политики Земли увидели такие лица в своих избирателях, то были бы невероятно рады. Да здравствует его величество! Долгой жизни господину Зину! «Мы верим в вас. Наши жизни в ваших руках». Эти люди не знали ничего про политику. Если бы они являлись жителями Земли 23-го мира, уловки ученого просто не имели бы эффект. Никто не поверил бы политику за просто так, даже если тот поставил на кон свою жизнь. Именно это и отличало эти два мира между собой. Здесь была феодальная система, где простолюдины не имели никаких прав. Место, где сильный поедал слабого, лишь поэтому люди поверили словам Зина. Сегодня я официально объявляю, что стража города больше не отвечает за защиту мирных граждан. С этой секунды в Вавилоне появляется новая организация, управляемая государством, полиция. Вы наверняка заметили людей в странной черно-красной форме. Они и являются новыми стражами вашего порядка. В каждом районе будет открыто несколько отделений полиции. Граждане могут обращаться к ним, если в кто-то нарушил закон. Новая реформа, которая называлась Министерством внутренних дел, была намного масштабнее того, что объявил Зен, но даже это сильно возбудило толпу. Ученый увидел это и не хотел упускать момент. Как говорится, куй железо пока горячо. Теперь ответьте мне на один вопрос. Вы хотите, чтобы ваши дети были образованы? Ученый очень быстро сменил вектор разговора. Никто не ожидал такого, и поэтому люди не смогли понять суть вопроса. Образованы. Что вы имеете в виду? Несколько десятков человек задали один и тот же вопрос, от чего Зен хитро улыбнулся. Образование – это то, что делает людей умнее. Я хочу сказать вам одно. Сейчас только дети аристократов и невероятно богатых семей могут позволить себе нанять учителя. Это несправедливо, вы так не считаете. Ваши дети даже не умеют читать, писать, считать. Одним словом, у них нету шанса добиться чего-нибудь в своей жизни. Я спрашиваю вас, вам это нравится? Народ слушал эти слова с опущенными от стыда головами. Я спрашиваю вас, вам это нравится? Еще раз спросил ученый. Теперь его голос был намного тверже, чем в первый раз. Нет. Некоторые жители тихо пробормотали. Я вас не слышу. Нет. Еще громче. Дайте мне услышать голос моего народа. Нет. Нет. Нет. Жители начали кричать во весь голос. Ученый добился того, чего хотел, и он продолжил свой монолог. Хорошо. Вот это то, чего я желал. Ваши дети достойны получить образование, и я обещаю, что сделаю для этого все, что потребуется. После этого Зен обернулся и покинул платформу. Рассказать больше информации было незачем, он хотел сохранить несколько приятных бонусов для других выступлений. В этот же день городская власть начала набирать учителей. Им платили очень хорошо, несколько серебряных монет за месяц. Лишь солдаты получали немного больше этого. Самых одаренных учителей отправляли в специальное место, где их самих учил сам Зен. Он хотел сделать из молодых учителей прочную опору для нового министерства образования. Вместе с этим, по приказу правительства начался полномасштабный перепись населения. Зен должен был знать все о своих гражданах, и без хорошей статистики это было невозможно. Ученый каждый вечер писал несколько книг для школ. Благо теперь у него была печатная машина, с помощью которого было намного легче писать. Господин Зен, профессор Игнира только что прибыл. Зен уже давно ждал этого. В столице у профессора была очень странная репутация. Его считали сумасшедшим, ведь тот все время проводил за своими исследованиями. Он даже отказал некоторым аристократическим семьям, которые хотели нанять его как учителя для своих детей. Пригласите достопочтенного профессора в мой кабинет и подготовьте чай, как прикажете. Слуга покинул комнату. Вскоре после этого в кабинет вошел мужчина лет 40 с очками. Его волосы были золотого цвета волосы, и борода такого же цвета. Волосы были завязаны в конский хвост, а мужчина носил коричневый пиджак. Зен удивился, увидев внешний вид профессора, но не показал виду. «Профессор Игнира, полагаю. Прошу, присаживайтесь», — вежливо поприветствовал гостя ученый. Игнира ничего не сказал, а просто сел напротив Зена. «Мою личность вы, наверное, уже знаете, но позвольте представить себя еще раз. «Я Зенностиль, для меня честь встретиться с вами, профессор жизни и смерти». Вавилон становился сильнее каждую секунду, но об этом знали лишь единицы. Семья Пуэра смогла немного отдышаться, ведь теперь семья Астиль фактически стала их родственником. Однако все хорошо понимали, что это лишь затишье перед бурей, и появление принца Балтимора хорошим примером этого. В имперском дворце двое молодых мужчин сидели в окружении прекрасных женщин и любовались природой. Этими двумя людьми являлись второй принц империи Апра и третий принц Балтимора, Рембрандт. Значит, это уже решено. Да, через 2 месяца будет проходить бал, на котором мы пригласим Зина и Анжелику. Именно тогда все и случится. Но в таком случае, семья Астиль и Пуэра пойдут против меня. По последним слухам, их предки все еще живы. Особенно меня пугает предок семьи Астиль. Когда-то он являлся генералом Балтимора, и наверняка обладает немалыми связями. Даже если это так, у нас нету другого выбора. Нам придется рискнуть. А про предка Астиль не стоит волноваться. Мой отец сможет что, то ему противопоставить. Глава 26. Сердца людей. Профессор жизни и смерти. Ха-ха. Молодой человек, вы меня удивляете. Рассмеялся Игнира. Это прозвище было известно лишь узкому кругу лиц. Если Зен смог его узнать, значит, он провел расследование касательно профессора. Удивляю. Чем именно профессор? Ученый сделал невинное лицо и посмотрел на Игнира. Зенностиль, я люблю прямоту, так что не обижайтесь на мои резкие слова. Вы привели меня в этот город для какой-то цели. Ваше Величество даже провело расследование личности этого скромного слуги, я польщен. Какое совпадение, я точно такой же прямой человек. Профессор Игнира, не буду ходить вокруг да около. После того, как вы вошли в этот город, вы стали частью этого места. К несчастью для вас, выбраться из города пока невозможно. Если вы попытаетесь, то стража города примет меры пресечения. С каждым словом ученого лицо Игнира становилось серьезнее и серьезнее. Значит, эта поездка была билетом в один конец. Ха-ха. Господин Зен, вы главный в этом городе, и можете сделать со мной все, что захотите. Так зачем было говорить те слова? Профессор, вы неправильно меня поняли. Я прочитал ваши работы и должен сказать, что был приятно удивлен. Медицина – одна из самых слабых мест в нашем мире. Несколько десятков миллионов человек умирают из-за незначительных болезней каждый год. Мне, как человеку с большим сердцем, все это очень не по душе. Именно поэтому ваша персона заинтересовала меня. Мои прежние слова не были угрозой, они только констатировали факт того, что из города пока нельзя выбираться. Нечего более. Истинная цель приглашения совсем в другом. Я хочу создать специальное министерство под названием «Министерство здравоохранения». Если вы согласитесь возглавить этот институт, то я передам вам знания, которые могут изменить весь мир. Недовольство профессора сменилось шоком. Аристократы обычно совсем не интересовались науками, но сейчас человек, сидящий перед ним, сын великого герцога, Матрицы, сказал, что прочитал его исследования. Но это было только началом. Прочитать это одно, а вот понять совсем другое. Зен ясно сказал, что хочет создать Министерство здравоохранения и сделать Игнира его главой. Зачем ему все это, и про какие новые знания он говорил? Ваше Величество Зенностиль, этот скромный слуга не понимает, что вы имеете в виду под Министерством здравоохранения. Это не страшно, я все объясню. Моя инновация подразумевает постройку нескольких больниц, где люди смогут получать медицинское обслуживание. Двери клиник будут открыты для всех жителей города, начиная от фермеров, заканчивая знатью. Профессор еще больше удивился и запутался. Это хорошая идея, но его реализация невозможна. Если вы читали мои исследования, то должны знать, что сделать лекарство очень дорого. Обычные граждане не смогут позволить себе их покупку. Слова Игнира были правдой. Нынешний уровень медицины не позволял делать лекарства в большом количестве, и именно поэтому их цена была заоблачна. Ваш вопрос попал в самую точку. Вы правы. Если бы я хотел провести реформу здравоохранения с помощью ваших исследований, было бы невозможно обслужить всех жителей города. Но что будет, если я могу сделать лекарства настолько дешевыми, что они будут стоять столько же, как и хорошая еда? Невозможно. Если с начала разговора профессор не понимал намерения Зина, то теперь он окончательно убедился. Его собеседник или псих, или гений. Невозможно говорить эти слова с таким уверенным лицом, если не имеешь на это оснований. Профессор, невозможных вещей в этом мире не существует. Раз вы так заинтересовались, то позвольте показать несколько рецептов и концептов, которые я написал. По моему мнению, вы являетесь самым развитым человеком в области медицины во всей столице, так что понять смысл моей книги для вас не должно стать проблемой. Улыбка Зина заставила тело профессора содрогнуться. У него пробежали мурашки по коже от такого. Игнира с дрожащими руками взял писание Зина и начал их читать. Сначала на его лице не было никаких эмоций, ведь профессор не ожидал серьезного научного доклада от знатного человека. Но с каждым новым словом его лицо становилось мрачнее. Он так увлекся чтением, что совсем позабыл о Зине. Ученый не хотел мешать профессору, и поэтому пошел работать над другими проектами. В кабинете вновь воцарилась тишина, и лишь нечастое перелистывание страниц профессором можно было услышать. Через несколько часов Игниса наконец закончил чтение первых глав книги. На его лице был виден лишь шок. То, что он только что прочитал, было настолько невероятным, что лишь одна страница могла полностью изменить весь мир. Профессору даже не нужно было доказательства правдивости всего этого, ведь те примеров в самой книге хватало сполна. «Кто вы такой?» Наконец, после долгой тишины, раздался нервный голос профессора. Его лицо было красным от возбуждения. Всего за несколько жалких часов он узнал информацию во много раз больше, чем за всю свою жизнь. Перед этим человеком ему было стыдно называть себя профессором. «Заинтересовались, значит. Моя личность вам хорошо известна, но сейчас не об этом. Эта книга лишь малая часть моих знаний. Вы хороши в части медицины, но мне нужны люди и в других отраслях. Честно сказать, после прочтения нескольких глав вашего шедевра, я не вправе называть себя хоть чем-то в медицине. Не стоит так говорить. Если бы я не прочитал ваши исследования, то сегодня здесь сидел бы другой. Именно поэтому я хочу попросить у вас помощи. Возглавьте Министерство медицины и сделайте людей счастливее». Профессор просто не мог отказаться. Его манила возможность получить больше знаний. Для Игнира это было сродни наркотику. «Вы меня уговорили. Я готов возглавить новое министерство, но что именно требуется от меня, вскоре узнаете. А еще, как профессор, у вас, наверное, есть множество знакомых ученых, да. Я хотел бы завербовать несколько хороших для благополучия города. Если вы не против, то пошли им письмо от вашего имени, и если они согласятся, я отправлю кортеж для них». Двое поболтали еще немного и попрощались. Профессор, конечно же, забрал книгу с собой. Единственное, что он сейчас хотел, это найти тихое место и почитать. Зен был доволен собой. Вербовка Игнира была очень важна для его планов. Столь талантливый человек, обладая знаниями современного мира, может запросто поднять медицину с колен. Именно на это и рассчитывал ученый. Тем временем военная фабрика и его персонал наконец закончили предварительную подготовку. Огненные маги делали детали с очень высокой точностью, но даже им было невозможно достигнуть уровня роботов. Зен хотел как можно быстрее начать производство столь развитых конвейеров, но с такими технологиями это было невозможно. По последним данным, в армии служило больше 20 тысяч человек, из них около 1000 имело огнестрельное оружие. После начала эксплуатации новой фабрики число оружия должна была увеличиться. Вообще, то Зен сначала хотел создать фабрику обычных инструментов, но поразмыслив, решил отложить их постройку на некоторое время. Сейчас в империи было неспокойно, и хорошее вооружение могло спасти город от многих бед. люди понемногу тоже начали меняться. Они получили шанс изменить жизнь, так зачем его упускать? Лорд уже начал исполнять свое обещание. Все жители Мали видеть, какими масштабными были стройки нового района. Почти все маги земли работали каждый день, не покладая рук. Если бы такое произошло несколько месяцев назад, люди были бы шокированы, ведь по сути маги являлись очень высокомерными. Многие из них даже не смотрели в сторону простолюдинов, не то что помогать им строить дома. Но появление Зина изменило все. Теперь даже самые скептически настроенные жители города начали менять свое отношение к лорду. Глава 27. Министр образования. Глава 27. Министр образования. Господин Зин, по вашему приказу мы привели 100 самых лучших солдат на это тренировочное поле, сказал офицер армии. Несколько дней назад ученый приказал генералу отправить к нему 100 лучших солдат. Некоторыми из них были рабы, а некоторые обычные граждане Вавилона. После создания полиции и армии, Зен должен был создать специальные отряды. Именно для этого и требовались эта 100 человек. Раньше Рем уже создал спецназ, но он почти ничем не отличался от регулярной армии. Теперь надо было улучшить их численность и навыки. Если говорить про количество личного состава, то она составляла ровно 150 человек. Добавим еще 100 и получим отряд из 250 солдат. Сперва начнем их проверку. Выносливость и другие физические данные очень важны для этой должности. Офицер кивнул и приказал солдатам начать готовиться. Первым испытанием была пробежка 100-метровки. На земле спецназ 23 века со своими экзоскелетами могли пробежать такое расстояние за несколько секунд. В этом мире хорошим результатом должно было стать 13-15 секунд. После 100-метровки они должны пробежать 3 километра за 12 минут. Все, кто справился, допускаются к остальной части экзамена. А в частности подтягивание, подъем, переворотов на турнике, отжимания на брусьях, отжимания от пола, жим штанги лежа. Зен лично контролировал весь процесс и выбирал. К его удивлению, все 100 курсантов без проблем сдали нормативы, но это было только началом. Следующим шагом в испытаниях были рукопашные бои. Если техника солдата не достигла высокого уровня мастерства, он не имел права стать офицером спецназа. И опять, все курсанты сдали экзамен по рукопашному бою. Зен уже догадался, что Рем сам провел такое же испытание, и лишь те, кто смогли пройти его, отправились к ученому. Последним испытанием была стрельба из оружия. Здесь тоже не возникли никакие проблемы, и все солдаты сдали его. После такого сурового дня, новые члены спецотряда были утомлены, но в то же время возбуждены. Они стали частью первого элитного отряда. Теперь их зарплата увеличится в несколько раз. Для обычных рабов и граждан такое событие было очень важным. Однако они не знали одного. После принятия в спецотряд им придется обучиться множеству вещей, таких как география, математика, история. Так же их должны были обучить чтению и писанию, но это было относительно легко. Фабрика оружия работала вовсю. Уже было подготовлено более 200 новых ружей, и они были значительно лучше старых моделей. Конечно, до ружей 21 века им было далеко, но при таком темпе роста через 3 года Зен сможет достигнуть их уровня. Сейчас главное, что не хватало Зену, было время. Гражданская война могла начаться в любую минуту. Вавилон был слишком слаб. В городе не хватало не только армии, а еще и ученых. Зен должен был решить эту проблему. К счастью, он имел довольно большой запас денег. Для такого города бюджет более 400 тысяч золотых был просто огромным. Он позволял Зену нанимать ученых со всей империи. Несколько сотен учителей шли в Вавилон для новых возможностей. Ученый не обманывал их. Каждый новый учитель в школе имел зарплату в несколько серебряных монет. В общей сложности на Министерство образования был выделен бюджет около 100 тысяч золотых. Эти деньги должны были пойти на постройку новых школ и университетов, а также на написание книг. Игнира тоже оказался очень хорошим лидером и менеджером. После нескольких дней ознакомления, он смог взять на себя правление новым министерством. Зен был доволен этим, и дал еще несколько книг профессору. Сейчас в Вавилоне было 4 новых министерств. Это Министерство обороны, образования, здравоохранения и внутренних дел. Зен в дальнейшем хотел добавить к ним еще несколько. Господин кандидат на должность министра образования прибыли. Пусть войдут. Зен решил, что настало время выбрать еще одного министра. Образование сейчас было на низком уровне, и именно эта отрасль нуждалась в хорошем менеджере. Всего было выбрано 3 кандидата, которым дали время для написания плана развития министерства. И теперь они должны были предстать перед Зеном. Вскоре 3 молодых человека вошли в комнату. 2 из них были парнями, а третьей являлась элегантная дама. На вид им было не больше 30 лет. Каждый из них держал в руке стопку бумаг, а их глаза выражали уверенность владельцев. Зен знал этих людей лично. Их звали Уилл, Бернард и Софи. Когда, то давно они дружили с первым владельцем тела. Ученый призвал этих людей прямиком из столицы. Каждый из них обладал невероятными умственными способностями. «Прошу, садитесь. Мы не чужие люди, и я рад видеть всех вас здесь в моем городе Вавилон. Каждый из вас уже получил письмо от меня с заданием внутри. И сегодня вы здесь, Уилл. Бернард, надеюсь, вы не будете против, если Софи начнет первая». Ученый имел довольно хорошие представления про этих людей, особенно про Уилла. Он был одноклассником прежнего Зена, а так, же довольно близким другом. Однако они пошли по разным дорогам. Уилл пошел в имперский университет, а Зен начал бездельничать. «Нет проблем. Софи, прошу, начинай». Бернард и Уилл ответили почти одновременно. Для них уступить женщине являлось естественной вещью. «Спасибо, мальчики. Господин Зен, с вашего позволения я начну. Сперва пройдемся по главным пунктам, которые вы прислали мне. Первый пункт – образование для всех. По-моему, этот пункт слишком размыт. Если внести бесплатное образование, это будет слишком затратно и не принесет никакого результата. Если судить по примерам, доклад Софии продлился чуть больше часа. Все это время Зен с Уиллом и Бернардом внимательно слушали и записывали самые важные моменты. Видение этой леди сильно отличалось от планов Зена, но даже так в ее докладе было множество очень хороших идей. Например, создание специальных колледжей, где люди будут учиться вещам, которые связаны с университетами. Зен сам хотел создать профучилище, но услышав эту идею из уст Софии, он был доволен. Самым большим минусом в плане девушки был первый пункт. Она считала, что образование нужно не всем. Точнее говоря, следуя плану Софии, большинство простолюдинов, у которых не было денег, не смогут учиться. Если бы экономика Вавилона была устойчива, люди без проблем смогли бы оплатить учебу своих детей. К несчастью, для нынешнего города это невозможно. Софи, вы проделали огромную работу. Я хочу услышать и 2 другие версии и лишь после этого принять решение. Девушка в ответ лишь улыбнулась и села на свое место. Бернард и Уилл тоже быстро закончили свой доклад. Если говорить честно, то все 3 плана по развитию Министерства образования были одинаковыми. А это значит, что все 3 кандидата имели ровные шансы на становление министром. Но было одно отличие между ними. Доклад Уилла, а точнее его первая часть. В отличие от Бернарда и Софи, он предложил план кредитного образования.